Погода резко переменилась. Весь день дождь с самого утра. Играли в лото. Скука. Ничего не читалось. Быстро стемнело. Только дождь кончился, захотелось пройтись. Хорошо, что я убедила Осю выложить дорожки кирпичом. Можно вот так после дождя гулять. Нет ни луж, не утонешь в грязи. Вышла в мокрый холодный сад. Так зябко стало, будто пришлось надеть на голое тело сырую шерстяную кофту. Куда ни шагнешь, в темноте наступаешь на улиток. Целое улиточное нашествие в этом году. Стояла и смотрела на деревья, на небо, на быстрые тучи, на яблоки, на полоску света из закрытого шторы окна в маминой комнате. Света капало, везде мокрые шорохи, кроны тихо плещут, флоксами пахнет после дождя пронзительно, сладко, дурманище. Поднялась на пустую террасу и села в качалку. Свет не стала включать. И так захотелось, чтобы кто-то очень-очень близкий сидел рядом, полушепотом сказать ему: «Смотри, яблоки светятся в темноте, будто у них свет изнутри». Думала о разном. Вспомнилось, как на Пасху ездили с Машей в Хамовники. Церкви осталось мало. Внутри давка. Было ужасно душно от свечей и толпы. Стояли стиснутые со всех сторон, так что мне стало плохо. Какой-то страх. Еле вырвались на воздух. На улицах ночью полно народу, в театрах в Страстную субботу объявили спектакли, начало в 10 вечера, и кинотеатры работали всю ночь. Шли домой, и в ушах все жил чудесный пасхальный мотив: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Маша вдруг спросила, верю ли я в будущее воскресение мертвых. Вот я в Бога верую, а в воскресение нет. Почему же, Маша? Не верю, и все, бабка моя покойница, она что же, так трухлявой старухой для вечной жизни и воскреснет? Тогда получается, что всем надо молодыми умирать? Нет, сказки все это. Маша, Маша, пусть будут сказки. Если Бог дал каждому свою жизнь, то даст каждому и свое особое воскрешение. Если Бог совершил одно чудо и дал мне эту торопливую, ускользающую жизнь, то придумает, как дать мне другую, которая останется. И там тоже будет та пасхальная ночь, и этот сегодняшний вечер после дождя. И неверящая в свое воскрешение Маша, которая уже сопит в своей комнатке. Иосиф, который где-то в Москве, не знаю с кем. И моя мама в комнате наверху, наверное, читает, у нее еще горит свет. И папа, и мой малыш, и все, все, все. Сегодня утром приехал Иосиф, привез разные деликатесы из Елисеевского. Устроили долгий завтрак под сиренью. Дали попробовать Маше устрицы, та плевалась. Это напомнило Александровский ананас. Они подарили своей домработнице.